Она горько заплакала и сказала: «Я была так несправедлива, что недостойна быть твоей женой». Но он ей сказал: «Успокойся. Трудные дни миновали, а теперь мы отпразднуем нашу свадьбу». И явились королевские служанки, надели на нее пышные платья, и пришел ее отец, а с ним и весь двор. Они пожелали ей счастья в замужестве с королем-дроздовиком, и настоящая радость только теперь и началась. И хотелось бы мне, чтобы ты да я там побывали тоже. Снегурочка. Это было в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. И сидела королева у окна. Рама его была из черного дерева. И королева шила. Когда она шила, загляделась на снег и уколола иглою палец, и упало 3 капли крови на снег. И красное на белом снегу выглядело так красиво, что подумала она про себя: «Вот если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме». И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, румяна, как кровь, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Снегурочкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. Это была красивая женщина, но гордая и надменная. Она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда остановилась она перед ним и глядела в него, то спрашивала: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей в нашей стране?» И зеркало отвечало: «Вы, королева, красивее всех в стране». И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. А Снегурочка за это время подросла и становилась все краше. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее в нашей стране?» Зеркальце ответило так: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но Снегурочка в 1000 раз богаче красой». Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. Увидит, бывало, Снегурочку, и сердце у ней разрывается. Так не взлюбила на девочку. И зависть, и высокомерие разрастались, как сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было ей отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда она позвала одного из своих егерей и сказала: «Заведи эту девочку в лес. Я больше видеть ее не могу. Ты должен ее убить и принести мне в знак доказательства ее легкие и печень». Егерь послушался и завел девочку в лес. Но когда он вытащил свой охотничий нож и хотел было уже пронзить ни в чем не повинное сердце Снегурочки, та стала плакать и просить: «Ах, милый егерь, оставь меня в живых. Я убегу далеко-далеко в дремучий лес и никогда не вернусь домой». И от того, что была она такая красивая, егерь над ней сжалился и сказал: «Так и быть, беги, бедная девочка». И подумал про себя: «Все равно там тебя скоро съедят дикие звери». И будто камень свалился у него с сердца, когда не пришлось ему убивать Снегурочку. И как раз в это время подбежал молодой олень. Егерь его заколол, вырезал у него легкие печень и принес их королеве в знак доказательства, что ее приказание исполнено. Повару было велено сварить их в соленой воде. И злая женщина их съела, думая, что это легкие печень Снегурочки. Осталась бедная девочка в дремучем лесу одна, одинешенька. И в страхе она оглядела все листики на деревьях, не зная, как ей быть дальше, как своему горю помочь. Она пустилась бежать и бежала по острым камням через колючие заросли, и прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. Но вот стало, наконец, смеркаться. Вдруг она увидела маленькую избушку и зашла в нее отдохнуть. И было в той избушке все таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью стол, а на нем 7 маленьких тарелочек. Возле каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. Стояли у стены в ряд 7 маленьких кроваток, и были они покрыты белоснежными покрывалами. Захотелось Снегурочке поесть и попить. Она взяла из каждой тарелочки понемногу овощей и хлеба и выпила из каждого кубочка по капельке вина. Ей не хотелось пить все из одного. А так как она очень устала, то легла в одну из постелек, но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась, наконец, ей как раз в пору. Она в нее улеглась и, отдавшись на милость Господню, уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. Были то 7 карликов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый карлик: «Кто это на моем стуле сидел?» Второй: «Кто это из моей тарелочки ел?» Третий: «Кто взял кусок моего хлебца?» Четвертый: «А кто мои овощи ел?» Пятый: «Кто моей вилочкой брал?» Шестой: «А кто моим ножичком резал?» Седьмой: «Кто это пил из моего маленького кубка?» Оглянулся первый и заметил на своей постельке маленькую складочку и спросил: «А кто это лежал на моей кроватке?» Тут сбежались остальные и стали говорить: «И в моей тоже кто-то лежал». Глянул 7-й карлик на свою постель, видит, лежит в ней Снегурочка и спит. Кликнул он тогда остальных, подбежали они, стали от удивления кричать, принесли 7 своих лампочек и осветили Снегурочку. «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!» — воскликнули они. «Какой, однако, красивый ребенок!» Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А 7-й карлик проспал у каждого из своих товарищей по часу. Так вот и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Снегурочка, увидела 7 карликов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили ее: «Как тебя звать?» «Меня зовут Снегурочкой», — ответила она. «Как ты попала в нашу избушку?» — продолжали спрашивать карлики. И она рассказала им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь жалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Карлики спросили: «Хочешь вести у нас хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте и порядке. Если ты на это согласна, то можешь у нас остаться, и будет у тебя всего вдосталь». «Хорошо», — сказала Снегурочка, — «с большой охотой». И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром карлики уходили в горы копать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовлять им ужин. Целый день девочке приходилось оставаться одной, и потому добрые карлики ее предостерегали и говорили: «Береги своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом». А королева, съев легкие печень Снегурочки, стала опять думать, что она теперь самая первая красавица в стране. Она подошла к зеркалу и спросила: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей в нашей стране?» И ответила зеркало: «Вы, королева, красивы собой, но Снегурочка там, за горами,